Новое расследование. В лондонском аэропорту Хитроу заходил на посадку Airbus A310. Алексей, как и все пассажиры, привел к спинку кресла вертикальное положение и пристегнул привязной ремень. Самолет плавно коснулся шасси посадочной полосы, покатил по твердой поверхности, постепенно снижая скорость. Пройдя пограничный контроль и оказавшись толпой пассажиров в зале выдачи багажа, Алексей налегке, с одной дорожной сумкой в руке, вышел в зал, где в толпе встречающих выделялся подтянутый молодой человек, державший высоко поднятую на длинной палке табличку с надписанной кириллицей фамилией «Клейменов». Вместо буквы «И» краткое они букву «И» использовали. Машинально отметил небольшое несоответствие Алексей, который был профессионально внимателен также и по отношению к мелочам, искренне полагая, что очень часто из мелочей складываются большие дела. Алексей направился к молодому человеку с табличкой и представился. «Excuse me, I'm Клейменов». «Извините, я Клейменов». Молодой человек обрадовался, поздоровался, опустил табличку и попытался отобрать у Алексея его дорожную сумку. Адвокат выразил несогласие и предложил встречающему заняться своими обязанностями и следовать до автомашины. Недалеко от входа в здание аэропорта их ожидал автомобиль марки Ford, который доставил пассажиров до центральной части Лондона, где на одной из улочек размещалось старое офисное здание. Несколько комнат в этом здании занимал офис фирмы INT, возглавляемой Григорием Вайсбергом, когда-то гражданином СССР, а теперь полноправным гражданином Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В своем рабочем кабинете Григорий Вайсберг принимал Алексея Клейменова. После дежурных приветствий собеседники перешли к сути вопроса, ради которого Алексей и прибыл в Лондон. «Насколько плохи дела у Expo Invest Plus?» – спросил Вайсберг. «Ну, пока не хуже, чем у фирмы Gian Industry», – уклончиво ответил Алексей. «А при чем здесь Gian Industry?» – выразил недоумение Вайсберг. «А при том, если потянут Expo Invest Plus, то в итоге выйдут и на вас. А если потянут вас, то выйдут на Expo Invest Plus». Это возможный сценарий первого действия. Теперь. А возможно, втором действии. Это же чистая уголовщина, подлог документов на таможне. Вместо экспортного контракта купли-продажи появляется посреднический договор. Думаете, это вам с рук сойдет? А откуда вам стало известно о моей офшорной фирме Gian Industry? Не комментируя сказанное, спросил Вайсберг. Очень просто. Путем проверки документов в Мюнхене и сопоставления текста контракта, который хранится там, с текстом контракта, который зафиксирован в российских таможенных органах и на который оформлен паспорт экспортной сделки. «И что это так просто обнаруживается?» – удивился Вайсберг. «Моя задача – ревизия всей схемы от российского производителя до счетов в иностранных банках и выявление слабых мест в этой схеме. Я прошелся по цепочке, соломку кое-где подстелил. Теперь и до вашей части схемы добрался. И вот я сразу и выявил слабое место. Слишком легко проследить конечную точку. Давайте так. Я свяжу вас с нашим налоговым консультантом, и вы с ним вместе обсудите все так называемые узкие места», — предложил Вайсберг. «Вы согласны?» «Собственно говоря, я для этого и приехал к вам», — ответил Алексей. «Вот и прекрасно», — отозвался Вайсберг и нажал кнопку переговорного устройства. «I'd like to see Boris». «Я хотел бы видеть Бориса». Через несколько минут в кабинет Вайсберга вошел среднего роста молодой человек, лет 30, который представился как Борис Грушин. Вайсберг в двух словах посвятил Бориса в суть миссии Алексея и отправил их для совместной работы в переговорный зал. Едва за Борисом и Алексеем закрылась дверь, Вайсберг набрал на своем городском телефоне длинный номер, дождался соединения и поздоровался. «Шалом, коллеги!» Вайсберг беспокоит. «Привет, Гриша, чем обязаны?» — ответил голос из телефонной трубки. «Из России человек приехал, у них там жареным запахло. Поэтому они решили нашу экспортную схему по вывозу товаров из России подстраховать», — проинформировал своего собеседника Вайсберг. «Всю схему?» — уточнил собеседник. «Ну, как можно? Только по одному экспортеру. Они начали в России с самого начала, и вот дошли до нас». «Как это может отразиться на нашем финансировании?» — спросил собеседник. «Старые контракты пока исполняются, а вот новые, увы, заторможены. Пока мы не перейдем на дублирующую схему с участием другого российского поставщика. Учти, Гриша, каждая пустопорожняя неделя — это потеря сотен тысяч долларов, а они нам нужны постоянно». В голосе собеседника Вайсберга появились стальные нотки. «Я понимаю, но у меня есть что-то вроде личного стабилизационного фонда в размере порядка 200 миллионов. Он поможет перекрутиться, если что. Поставки оружия, боеприпасов, снаряжения и людей в нужные точки не будут прерваны ни на день. Я даю гарантии, Ахмед». «Лучшая твоя гарантия — это твоя голова. Учти».